окрестности замка Ивовая роща. Матадор вместе с немногими закованными в броню членами клана Дети Ночи стоял на дороге, перекрывая ее. По этой дороге к ним двигалась организованная толпа, закованных в броню паладинов и церковников. Вот из-за поворота вышли первые паладины. Увидев на пути противников, они сразу перестроились в шеренги и ровным, печатным шагом двинулись в сторону противников. «Хреново наши дела, Мотя!» — высказал свое мнение Дубль. «Если они строй удержат, мы им на 5 минут нашинкуют, как в лучших ресторанах земли, капусту». «Не храни, пока бьется сердце», — прошептал Шаль из-под глубокого капюшона. «Чего это вы так строй их боитесь? Нас же тут около 1200», — поинтересовался Матадор. «Нас сотня латников, а остальные... Кожаный доспех не у всех есть. Мы в бою один на один еще что-то покажем, а так об стену щитов убьемся. Жаль, жахнуть нечем. Раскидали бы строй, устроили бы кучу малу, и у нас появился бы шанс их хорошенько задержать. Быть может, даже добить. Для начала наши маги повесят дебафы, вампиризм изучили почти все. Будем лечиться за счет этих паладинов. Дебафы на выносливость, скорость движения и атаки почти у всех колдунов, чернокнижников и некромантов массовые. Проблема только в церковниках. Массовое очищение и благословление сведут усилия наших магов на нет, посетовал Шаль. «Есть чем жахнуть, ребят. Не совсем жахнуть, конечно, но строй развалить у меня есть чем», попытался подбодрить всех Матадор. «Колись, самое время, на них 600 метров осталось», поторопил Матадора Дубль. «Умелка у меня есть, живой таран. На 270 метров я как снаряд разгоняюсь со щитом впереди». «Это не та ли доска с гвоздями у тебя на спине, щит? Хочешь сквозь них пройти, как снаряд через картонку?» — Скалис спросил Дубль. «Не совсем. Я хочу пройти сквозь строй и добраться до магов, а уж там я развернусь». Говоря это, Матадор потряс младшим ежом. «Так развернусь, что им не до магии будет. А мы, пока ты там бушевать будешь, толпой с 3 сторон навалимся. Если брешь в щитах хорошая получится, то куча малознатная будет. И вампирик, и станы, и дебафы будут. Ох, и повеселимся!» «Только бы рассчитать верно, чтобы я в строе паладинов не завяз и насквозь вышел», — посетовал Матадор. «Так, это, Шали, сажня сюда надо, сажень!» На крик из строя выбежал лучник в кожаных доспехах. «Чего звал? Я уж метки выставлять хотел!» В попыхах выпалил он. «Живее говори, чего хотел?» «Этого здорового видишь? Его назад отвести надо так, чтобы от него до места, где примерно церковные маги будут, 270 метров было. Ему 270 метров разгону надо. Сможешь?» — поинтересовался Дубль. «Нам точно надо, чтобы он сразу за строем у магов под носом оказался». «То, что точно, я и так знаю, иначе бы не звал». «Так... это надо его... 220 от этого места. Пойдем, быстрее, время!» С этими словами лучник кинулся назад, а Матадор последовал за ним. «Дубль, вещи мои заберите, если на рез пойду!» — крикнул он, убегая за лучником. «А ты чего, не с ним пойдешь?» — поинтересовался Шалю Таблеткина. «А зачем я там нужен, если Моти здесь пролетит и дальше унесется? Отсюда до него ближе будет», — написал сообщение ему Таблеткин. Он весь разговор немного в стороне вычерчивал круг из рун. Сейчас же он стоял в его центре и тыкал видимые только ему менюшки. «Ну что, товарищи, воры, убийцы, шпионы и грабители, ставки сделаны и кости брошены. Перевернем чарку, заглянем, как легли кости!» — прокричал Дубль во все горло. «Да!» — взревела толпа нестройным голосом. «Я стою и смотрю поверх щита. Жду отмашки от латников впереди. Они должны сделать мне коридор, чтобы я своих не затоптал. Стена щитов паладина все ближе. Я уже начинал нервничать, когда получил сигнал. Немного разбега, щит выставлен вперед, и активации умелки зычным. Ра-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- несколько раз ударяюсь плечом о щит. Видать, паладинов приложила. Когда зрение возвращается, вижу, что оказался среди закованных в броню людей. Один из них висит, пришпиленный шипами, на моем щите. Голова выше щита. Я вижу его лицо с очумелыми глазами, смотрящими на меня. От него исходит сияние. «Походу он лечится», — проскальзывает мысль. Он не понял, что произошло, а я уже скидываю щит с руки и бросаю младшего ежа в голову ближайшему паладину. Тут же выхватываю старшего ежа и начинаю крушить все, что под рук попадется. Чувствую удары по броне, но спасибо Леголазу и Торину, она держит хорошо. Появляется какое-то жжение и начинает приходить злость. Замечаю свечение паладинов вокруг. «Да они ведь магичить умеют!» — приходит запоздалая мысль. «Ах вы ублюдки!» — начинаю орать во все горло. «Лоску вам в жены, чтобы вас на гусянки намотало!» Жжение перешло в постоянную ноющую боль. Я почувствовал несильный удар в затылок и услышал звон разбитого стекла. По стекающим по плечам струям огня я понял, что эти твари меня подожгли. «Всех с собой заберу, суки!» — взревел я и кинулся туда, где было больше всего врагов, размахивая ежом по максимальному радиусу. Строй паладинов все приближался и приближался. Их противники стояли неорганизованной толпой и переминались с ноги на ногу. До столкновения оставались считанные секунды. В один момент по центру неорганизованной толпы расступились, и через пару секунд из коридора вылетел снаряд. Этим снарядом оказался размазанный силуэт Матадора. От соприкосновения со строем этого снаряда получился своеобразный взрыв. Тела, закованные в броню паладинов, словно брызги, разлетались в разные стороны. Когда снаряд прошел почти весь строй, и до его конца оставалось не более трех рядов, он остановился и, сбросив щит, вытащил гигантских размеров булаву с шарообразным окончанием, которое было все в шипах. От взмахов этим агрегатом смерти тела противников разлетались словно мячики. Некоторые погибали в полете, некоторые при приземлении, а самые слабые и неудачливые никуда не летали. Они погибали от соприкосновения с шипастым орудием смерти. Удары наносились нечасто, и противники, немного придя в себя, начали уклоняться и пытаться достать огромных размеров латника с флангов и со спины. Эта суматоха породила замешательство в строю, и стена щитов частично распалась. Этим воспользовались дети ночи, и на всех парах, без всякого строя, хлынули в бреши обороны паладинов. Началась резня. Небольшого роста, одетые в темные тканевые доспехи воры и шпионы клана «Дети ночи» бросались на латников паладинов. Пытаясь нанести хоть какой-то ущерб, они висли на руках, спине, шее и пытались достать своими ножами хоть куда-нибудь. Почти у всех оружие было смазано ядом или имело скилл заражения болезнью. Каждый член клана пытался, если не убить, то хоть повесить дебаф на противника. Самые удачливые выкалывали глаза, оставляя клинки торчащими из забрала. Периодически над побоищем летали стрелы, то и дело унося с собой жизнь очередного паладина. Убийцы из тех, кто взял специализацию дальней атаки, не спешили. Они били редко, но метко. Почти всегда их выстрелы сопровождались смертью, а если нет, то калечащей травмой точно. Некроманты тоже не сидели без дела и призывали нежить в массовом количестве, попутно вешая дебафы, проклятия и болезни на противников. Не особо сильные, но живучие ходячие трупы создавали суматоху и отвлекали паладинов. Колдуны и чернокнижники вывесили все дебафы на противников и принялись призывать мелких демонов, которые тоже не гнушались проклятиями и другими дебафами. Их сила была невелика, но массовость и количество дебафов на одного паладина приходилась такая, что они еле передвигали ноги. Убийцы ближнего боя — единственные, кто действовал по плану. Они обходили паладинов на приличной дистанции. Пока весь клан создавал суету и неразбериху, они выбирали удобную позицию и одним ударом в сочленении доспехов отправляли очередного паладина на респ. Ситуация складывалась в пользу клана «Дети ночи». За каждого своего соклановца гибло 3-4 паладина. Тем не менее, постепенно паладины начали восстанавливать строй и теснить клан ночников. В один момент собравшиеся в кучу паладины неожиданно организовали строй и, резко атаковав с флангов, сомкнули ряды, окружив группу ночников 50 человек и планомерно их вырезая. Захлопнувшийся капкан заставил детей ночи покладывать козыри. Объединившись вместе, некроманты и колдуны собирали голема плоти. Сила ритуала стаскивала тела погибших игроков. Все трупы, оставшиеся на земле без разбора, свой, чужой, сволакивались в огромную кучу силы ритуала. Естественно, в место, где трупов было больше всего. Посреди строя паладинов и было это место. Среди их строя началась образовываться гора. Затем из этой тучи стало плохо оформленное толстое тело гуманоида. Оно медленно, но двигалось, и этого хватало, чтобы пнуть или расключить паладина под проклятием ночников. На самом деле, такие големы использовались не как боевая единица. Они использовались как защита. Дело в том, что такие големы имели ауру, распространяющуюся на 500 метров. Эта аура давала союзникам защиту от физических и магических атак, а весь урон переносился на этого голема. Благодаря огромному запасу ХП голема, защита получалась неплохая. Как итог, строй паладинов опять начал разваливаться. Остатки детей ночи, вырвавшиеся из окружения, и те, кто успел отойти, опять бросились в толпу паладинов. Имея не сильный, длительный, но все же иммунитет к урону, который переносился на голема, каждый пытался использовать его по максимуму. Весь бой себя никак не проявляли церковные маги. Несмотря на их специализацию на магии света и лечения, они имели неплохой арсенал заклятий, почти из всех стихий. Конечно, они не могли сравниться в силе с инквизиторами, но слабыми стихийниками их тоже не назовешь. Они бросили пытаться вылечить паладинов и взялись за самую явную угрозу – за Матадора. Эффект летающих паладинов их довольно сильно напугал, и они сосредоточили свои усилия на устранении этой угрозы. Из-за того, что они находились позади, все картины происходящего впереди видеть они не могли. Эффективность их мероприятий по устранению угрозы можно было оценить по реву и мату, который производила угроза. Закованный в темный металл великан начал махать здоровенной булавой еще быстрее и смещаясь в сторону магов. Они добавили максимум своих усилий, чтобы остановить продвижение гиганта. Среди магов-церковников уже начали появляться панические крики. А великан все пер и пер, расшвыривая паладинов, которые вставали стеной и уходили на респ, лишь бы не пустить его к магам. Остановился он уже в нескольких шагах от первых магов. Великан, закованный в доспех из металла темного цвета, горел. Он нещадно коптил дымом. В него били молнии, которые распускали церковники. Из левого бока торчал каменный шип. Но он продолжал махать орудием смерти и остановился перед последним паладином в розовом доспехе. Только этот паладин отделял его от заветной мести магом. Паладин был чуть выше своих собратьев и шире в плечах. По крайней мере, доспех создавал такое впечатление. За спиной паладина светились полупрозрачные крылья, которые были похожи на крылья бабочки. Над головой у него светился розовый нимб, а из глаз исходил холодный белый свет. В руках его был огромных размеров двуручный меч. Эфес меча был выполнен в виде крестовины, а сам меч украшен витиеватой гравировкой. «Ты не пройдешь, исчадие ада! Демонам не место в этом мире! Изыди в ад!» Последние слова он выкрикнул. После этого он в легком замахе перевернул свой меч концом вниз и вонзил его в землю. Тут же от него волнами начал исходить свет. От этого света начали исчезать призванные колдунами и чернокнижниками существа. Остатки еще недобитых зомби разваливались на куски, а голем плоти обратился в кучу гниющего мяса. Часть дебафов слетела с паладинов, и они зашевелились. Это не осталось незамеченным, и колдуны с чернокнижниками, бросив все, принялись обновлять проклятие. Весы снова качнулись в обратную сторону, и паладины воспользовались ситуацией на 100%. Их оставалось всего чуть более пары сотен, и эта пара сотен сомкнула ряды, рубя все, до чего дотягивалось. Матадор же ничего не сказал и не прореагировал на свечение. Он начал ковылять в сторону светящегося паладина. Его задержка ему и так дорого стоила. Перестав поддерживаться за счет паладинов и вампирской ауры, он начал проседать по ХП. Таблеткин не справлялся с лечением. Маги-церковники не теряли времени и не переставали бить Матадора всем арсеналом из имеющегося. Видя, что это приносит хоть какой-то эффект, они ни на что больше не отвлекались, лишь бы убить этого демона. Клан Дети Ночи нес очень большие потери. Паладины, даже находясь под десятком серьезных дебафов, в строю были очень серьезной силой. Не мобильный и не маневренный, но очень серьезный. Волны воров, шпионов и убийц бессильно разбивались о стену щитов. Навыки некромантов и колдунов еще не откатились, и помочь они своим соклановцам не могли. Лишь иногда, как только откатывался навык проклятий и порчи, они сразу же их использовали. Матадор же в это время подходил к розовому паладину. Его расширенные, вылезающие из орбит глаза свидетельствовали о крайнем удивлении. «Это не демон и не призванный Пет. От экзорцизма Великой Святой Семерки сам архидемон провалится под землю», — сказала мысль в его голове. «Следующая мысль. Это игрок. Гномьи руны на доспехе и щите заставили его сорваться с места, оставив меч к земле и достать стандартный меч-полуторник и ростовой щит. Эпический клеймор Великой Семерки Святых Инквизиторов оказался бесполезен против игрока». Матадор не останавливался. Молча подходя на расстояние удара, он перехватил ежа и крюком на навершии зацепил щит паладина. Он резко дернул его на себя. Паладин от неожиданного рывка потерял равновесие и завалился лицом вперед на щит, прямо под ноги Матадора. Когда он поднял голову, он увидел копыто, и оно приближалось. Матадор со всей силы бил копытом в голову паладина, пока она не превратилась в расплющенную консервную банку. При этом он, сквозь сжатые от злости зубы, шипел. «В ад! Я тебе покажу, ад! Я тебя до самой магмы втопчу, фея в банке консервной! Крылья, мать твою, в задницу засуну!» Тут до Матадора дошла мысль о том, что маги продолжают его бить магией. Мысль была не случайной. Ее принесла очередная молния, которая ударила прямиком в рог, отчего дикая вспышка боли прокатилась по голове и сошла на лицо. Матадор взревел и кинулся к магам. Из-за задержки с паладином его ХП просело в опасную красную зону. Если бы не дубль, врезавшийся в магов с фланга, вероятность того, что Матадор дошел бы до них, была очень мала. Дубль же с криком «Прими жертву, мать-прародительница!» двумя мечами резал церковников. Своим криком он привлек их внимание и отвлек часть из них от главной цели. Главная же цель не растерялась и рванулась в сторону магов. Начала размахивать шипастой булавой. Противники кончились вместе с лечением Таблеткина. До него добрались паладины. Но Матадор не заметил. Огонь, постоянно поддерживающийся магами, еще горел, и этим довел его ХП до нуля. Перед отправкой на респ он успел лишь бросить дублю. «Ежа моего забери!»